Убийца унес с собой телефон, как только прекратил разговор с сестрой. Алеша снова остался в безрадостном одиночестве, но присутствие тюремщика его тоже не радовало. $50 000, вслух усмехнулся Лешка. По крайней мере, стою недешево. Хотя эта мысль его нисколько не успокоила. Он только еще больше уверился в том, что ему необходимо сматываться отсюда как можно быстрее. Но как? Этот вопрос по-прежнему заводил Алешу в тупик. Он обвел глазами привычную обстановку комнаты. Особенно его привлекал гобелен на стене. Еще со школы Алеша увлекался историей, и его занимала эта картинка. Он решил подойти поближе, чтобы немного успокоиться. Разговор с сестрой окончательно выбил его из колеи. Только сейчас парень осознал, как же он соскучился. «Инна, Инна», — пробормотал Алешка себе под нос, — «ты даже не представляешь, какой подвергаешься опасности. И этот подлец еще хочет накрыть тебя на 50 000 зеленых. Ты сама остерегалась Ритки, а влипла вон в какую историю». «Но, впрочем», — трезво рассудил Леша Ильин, — «не стоит валить с больной головы на здоровую. Он сам ее в эту историю и втянул, хотя и нечаянно. А за нечаянно, как утверждает русская пословица, бьют отчаянно». В чем он теперь смог убедиться на собственной шкуре. Голова у Алешки продолжала кружиться и болеть, его по-прежнему противно подташнивало. Однако он все-таки побрел к своему гобелену. Вдруг он почувствовал, что темнеет в глазах, и ухватился рукой за шпалеру, чтобы не упасть. Нитки, которые, похоже, оказались гнилыми, оборвались, и коврик порвался на половинке, одна из которых осталась у Алешки в руках. Он сразу пришел в себя, испугавшись, что испортил произведение искусства. К предметам старины Алеша Ильин относился особенно трогательно. За ковром оказалась кирпичная кладка, что привело Алексея в глубочайшее изумление. Один из кирпичей чуть выдавался вперед, и Леша попробовал его выдвинуть. Камушек поддался, и за ним находилась какая-то вещица, завернутая в пыльную тряпку. «Клад, что ли?» — удивился Леша. Развернув находку, он не поверил своим глазам. У него в руках оказался самый настоящий Макаров. Откуда здесь могло оказаться оружие? Вот если только его тюремщик рехнулся совсем. Но этого парень не допускал, сам будучи здравомыслящим человеком. Домой я поехала по набережной. Мне почему-то захотелось прогуляться и подышать свежим воздухом. Я припарковала машину у известного мне кафе и уже было собралась выйти на улицу, как заметила за столиком силуэт знакомой фигурки в джинсовке. Напротив нее сидел Игорь и тянул темное пиво из полупустой бутылки. «Рита!» — воскликнула я. «Но я же ее предупреждала! Неужели они знакомы гораздо ближе, и Инна права? Так значит, Любимов ее сообщник. Неужели я совсем не знаю людей? Или утратила всякую бдительность?» «Да быть такого не может!» — возражала я себе. «Зачем ей тогда понадобилось искать Алешку?» «Не стоит опережать события», — заметил внутренний голос, к которому я решила прислушаться. Однако, рассудив, что с Ритой необходимо переговорить, осталась в машине, ожидая, что будет дальше. События развивались довольно быстро. Игорь допил свою бутылку, что-то сказал Ритуле и даже чмокнул ее на прощание в щечку. Я дождалась, пока он сядет в свой «Опель» и скроется из глаз. Кажется, Любимов не заметил мою девятку. Кстати, я узнала, что если меня кто и преследовал, то это был не Любимов. По крайней мере, поблизости не наблюдалось черного Мерса. Рита по-прежнему оставалась на месте и доедала мороженое. Я извлекла кое-что из своего дипломата и положила в карман, а затем вышла из машины, захлопнув дверцу. С набережной повеяло легкой прохладой. Я с наслаждением вдохнула воздух и направилась в сторону Риткиного столика. «Таня?» Рита Скворцова выглядела так, как будто ее застигли на месте преступления. «Как ты узнала, что я здесь?» — удивилась она. Я усмехнулась, на картах нагадала. Рита же, напротив, шутить была совершенно не расположена. «Ты знаешь, мне надо домой», — заторопилась она. «Успеешь», — твердо сказала я. «Зачем ты встречалась с Любимовым?» «И часто ты гадаешь на картах?» — спросила Рита, нахмурившись. «От случая к случаю», — ответила я. «Итак, он встретил меня на улице», — начала была Рита. «И, конечно, случайно», — засомневалась я. «Не знаю». Рита пожала плечами. «Может, и не случайно. Может, он меня выследил намеренно», — волнуясь, проговорила она. «Узнал, наверное». «И о чем вы с ним говорили?» — задала я новый вопрос. Рита замялась, но все же ответила. «Игорь мне назначил свидание». «Он тебе нравится?» — снова спросила я. «Не очень», — в тон мне ответила Рита. «Но ты все равно пойдешь, чтобы узнать о Кате», — предположила я, несмотря на мои предупреждения. «Пойду», — упрямо произнесла Рита. «Когда и где?» — поинтересовалась я. Рита с неохотой ответила. «Мы ужинаем в ресторане «Тройка» сегодня около 9. «Обязательно подъеду, чтобы увидеть все своими глазами», — пообещала я. «Не сомневаюсь», — мрачно сказала Рита. Настроение ее портилось с каждой минутой. «Я вынула из кармана разорванный бисерный браслет. Узнаешь?» — спросила я Риту. Девушка изменилась в лице, к щекам прихлынула краска. «Откуда у тебя это?» — хрипло спросила она. «Двигаюсь в нужном направлении», — ответила я невозмутимо. Рита перевела взгляд с моих ладоней на свое запястье. «Это обручальная фенечка», — глухо сказала она и уставилась в пол. «Что-то я вся продрогла», — поежившись, проговорила я. «Не одолжишь мне куртку, чтобы согреться?» «Бери». Рита протянула мне свою джинсу, а, по-моему, наоборот, стало жарко. «У меня сосуды больные, поэтому и мерзну», — соврала я и глазом не моргнув. «Сходила бы ты за кофе, а?» — совсем обнаглела я. Но Рита, тем не менее, отправилась выполнять мою просьбу. Я быстренько прикрепила к ее куртке миниатюрный радиопередатчик. Такой же я сунула в ее сумочку для страховки. Мне казалось, что Рита со своей курткой нигде не расстается. Но можно ли быть уверенной? Наверняка. Ее разговор с Любимовым в ресторане я собиралась в обязательном порядке прослушать. Рита вернулась с кофе, я поблагодарила девушку и выпила его очень быстро, обжигая горло каждым глотком. Потом вернула ей куртку. «До новой встречи», — проговорила я, поспешив к оставленной без присмотра машине. Рита вернулась домой, страдая от нехороших предчувствий. «Что же случилось с Лешкой?» — недоумевала она. «Он же клятвенно уверял ее, что поможет, что добудет деньги хоть из-под земли». Дома, на ее счастье, никого не было, а то мать непременно достала бы ее своими расспросами. Рите больше всего хотелось побыть в одиночестве и поразмышлять в тишине. Ее волновал традиционный вопрос: что делать? Она присела на кресло, вытянув ноги на стол. Так ей почему-то легче думалось. Но мама не понимала ее привычек. «Но, Кит», — мысленно горячилась она, — «ты у меня верно полжизни унес». Однако ради брата Рита отважилась бы на что угодно. Долгие годы он был ее единственным другом и самым родным человеком на свете. До тех пор, пока девушка не встретила Лешку. Неужели Любимов как-то замешан в его исчезновении? И при чем здесь Катька? Иванова же ею тоже интересовалась. Откуда у Татьяны оказался Лешкин браслет? Рита не осмелилась дотошнее расспрашивать детектившу. И почему она цеплялась к Любимову? У Риты на его счет имелись совершенно иные планы. Игорь был ее козырем, который она разыграет в этой игре. иначе ни ей, ни Никите не миновать еще одного кошмара. А братец устраивал ей их один за другим. Но этот был самым страшным. Рита во избежание этого готова была пойти на любые крайности. Однажды ей уже довелось поучаствовать в краже. Но к шантажу прибегать Рите еще не приходилось. Она понимала, насколько это опасно. Но как ни ломала голову, выход не находился. Спасибо покойнице Кате. Если бы не она, то не было бы у нее и вовсе никаких шансов. Рита почувствовала, что Игорь ее все-таки заподозрил и очень боялась слежки. Но девушка успокаивала себя тем, что черная папка в надежном месте.